Вот чему учил нас Бог наш, а не тому, что запрещать детям убивать отцов есть предрассудок. И не станем мы поправлять с кафедры истины и здравых понятий Евангелие Бога нашего, которого защитник удостаивает назвать лишь распятым человеколюбцем, в противоположность всей православной России, взывающей к нему «Тыбо еси Бог наш». Тут председатель вступился и осадил увлекшегося, попросив его не преувеличивать, оставаться в должных границах и прочее, как обыкновенно говорят в таких случаях председатели. Да и зала была неспокойна. Публика шевелилась, даже восклицала в негодовании. Фетюкович даже и не возражал. Он зашел только, чтобы, приложив руку к сердцу, обиженным голосом проговорить несколько слов полных достоинства. Он слегка только и насмешливо опять коснулся романов и психологии и, к слову, вернул в одном месте: «Юпитер, ты сердишься, стал быть, ты не прав», чем вызвал одобрительный и многочисленный смешок в публике, ибо Ипполит Кириллович уже совсем был не похож на Юпитера. Затем на обвинение, что будто он разрешает молодому поколению убивать отцов, Фетюкович с глубоким достоинством заметил, что и возражать не станет. Насчет же Христова лжеподобия и того, что он не удостоил назвать Христа Богом, а назвал лишь распятым человеколюбцем, что противно де православию и не могло быть высказано с трибуны истины и здравых понятий, Фетюкович намекнул на инсинуацию и на то, что, собираясь сюда, он, по крайней мере, рассчитывал, что здешняя трибуна обеспечена от обвинений, опасных для моей личности как гражданина и верноподданного. Но при этих словах председатель осадил его, и Фетюкович, поклоняясь, закончил свой ответ, провожаемый всеобщим одобрительным говором залы. Ипполит же Кириллович, по мнению наших дам, был раздавлен навеки. Затем предоставлено было слово самому подсудимому. Митя встал, но сказал немного. Он был страшно утомлен и телесно, и духовно. Вид независимости и силы, с которым он появился утром в залу, почти исчез. Он как будто что-то пережил в этот день на всю жизнь, научившее и вразумившее его чему-то очень важному, чего он прежде не понимал. Голос его ослабел, он уже не кричал, как давеча. В словах его послышалось что-то новое, смирившееся, побежденное и приникшее. «Что мне сказать, господа присяжные? Суд мой пришел. Слышу десницу Божию на себе. Конец беспутному человеку. Но, как Богу исповедуясь, и вам говорю, в крови отца моего нет, не виновен. В последний раз повторяю, не я убил. Беспутен был, но добро любил». Каждый миг стремился исправиться, ожил, дикому зверю подобен. Спасибо прокурору, многое мне обо мне сказал, чего и не знал я. Но неправда, что убил отца. Ошибся прокурор. Спасибо и защитнику. Плакал, его слушая. Но неправда, что я убил отца, и предполагать не надо было. А докторам не верьте, я в полном уме, только душе моей тяжело. Коли пощадите, коли отпустите, помолюсь за вас. Лучшим стану, слово даю, перед Богом его даю. А коли осудите, сам сломаю над головой моей шпагу, а сломав, поцелую обломки». но пощадите. Не лишите меня Бога моего. Знаю себя, возвращу. Тяжело душе моей, господа. Пощадите.